Но можно сказать, что такие же чувства сыновней любви Хикмет испытывал ко всему миру. Он был настоящим интернационалистом. У Назыма был сын Мешкет, ровесник моего сына. Назым приходил к нам домой, брал Котю за руку и так сидел целый вечер. Почему-то ему казалось, что Мешкет и Котя похожи. Он никогда не видел своего сына. Когда Хикмета заключили в тюрьму, знатные родичи отвернулись от него. Навещала только одна женщина, дальняя родственница. Она стала его женой и родила ему сына. Живя в Советском Союзе, он не знал, какова их судьба, и тяготился этим. И вот однажды, поехав на какой-то симпозиум в Италию, Назым увидел в порту корабль под турецким флагом. Он пришел к капитану и, рассказав ему свою историю, попросил капитана взять его с собой под видом матроса, чтобы он мог разыскать сына и жену и тайно вывести их из Турции. Сначала капитан ответил, что Назым сумасшедший, ведь за его голову в Турции была назначена крупная сумма, и любой мог узнать его и донести первому же полицейскому. Но в конце концов капитан согласился рискнуть. Несколько дней, что они плыли в Стамбул, Назым провел скрюченный в три погибели в трюме на старых канатах. Когда показались родные берега, он не вытерпел и вышел на палубу. Капитан ужаснулся, поскольку среди команды могли найтись доносчики. Он стал отчитывать Назыма, мол, погубишь и себя, и меня, и всю команду. В сущности, капитан был прав, и Назым, рассказывая потом об этом, разводил руками. Что поделаешь, чувство родины в тот момент заставило забыть об опасности. Уже когда корабль входил в акваторию порта, и можно было разглядеть на причале фигуры таможенников, Назыма облачили в матросскую робу и свернутый из старой газет колпак, выдали ведро с краской и малярную кисть, и, подвешенный в люльке, он стал красить борт корабля. Шансов, что его не заметят таможенники, было мало, но они его не заметили. Между тем, доверенное лицо капитана, кто-то из команды, отправился к жене Назыма с запиской, в которой Назым писал, чтобы она и Мешкет немедленно шли с этим человеком в порт. Жена, надо сказать, находилась под домашним арестом. У дома круглые сутки дежурил полицейский. Но, видимо, судьба была на их стороне. Как раз в тот момент, когда к ней явился человек с запиской, полицейский куда-то отлучился. Жена и сын Хикмета вели тихий, замкнутый образ жизни, и бдительность полиции со временем притупилась. Все завершилось благополучно. Через несколько дней тот же корабль доставил мужа, жену и сына в Италию. Назым пришел к советскому консулу в Неаполе и рассказал все, как было. Ему доставляло удовольствие выискивать для нашего театра новых интересных авторов. Так, в 1961 году, незадолго до его смерти, я получил от него пространное письмо, в котором он всячески рекомендовал молодых в ту пору Азова и Тихвинского. Я верил Назыму безоговорочно, и вскоре в репертуаре нашего театра появились их миниатюры. Некоторые, надо сказать, действительно украсили наш репертуар. Но сколько я не просил самого Назыма написать для нас что-нибудь, он неизменно отказывался. «Брат», — говорил он, — «у меня не получится». «Получится еще, как получится? Не спорь, брат, я лучше знаю». И при этом его добрые голубые глаза приобретали на мгновение стальной оттенок. Впрочем, однажды после долгих уговоров он сдался, пообещал вдруг: «Будет тебе миниатюра, брат». Несколько месяцев мы не вспоминали об этом. Потом он приходит и говорит смущенно: «Понимаешь, тут такая миниатюра вышла, страниц на 60. В общем, я же тебе говорил, что не получится. У него получилась полнометражная пьеса. А был ли Иван Иванович? Он отдал ее в театр сатиры. Кстати, главная роль вполне для меня. Но ничего не поделаешь. Судьба спектакля, поставленного Плучиком, к глубокому сожалению, не сложилась. Он был запрещен. Пьеса оказалась слишком острой. Предвидя это, я советовал Хикмету подождать, не отдавать пьесу. Но он торопился, надеялся на свой авторитет. Увы, не помог и авторитет. Леонид Утесов. Если бы в 1939 году во время конкурса мне сказали, что вскоре мы с Утесовым станем большими друзьями, я бы ни за что не поверил. Подумал бы, что надо мною подшучивают. Солдат не может дружить с генералом. Это противоестественно. А Утесов для меня и для всех нас, молодых артистов, принимавших участие в конкурсе, был больше, чем генерал. Он был мэтр, кумир. Он был Утесов. Впрочем, нет более неподходящих слов для характеристики Утесова, нежели мэтр и кумир. Когда он появлялся среди участников конкурса, ни о каком благоговении не могло быть и речи. Он постоянно рассказывал что-то анекдотическое из собственной жизни и терпеть не мог разговоры о муках творчества. «Если вы такой большой художник, что не можете без мучений, отойдите, пожалуйста, в сторонку и мучайтесь там себе на здоровье. Не надо портить жизнь другим. Она и без вас не такая сладкая». Это его слова. В тех или иных вариациях он повторял их в течение многих лет. Разумеется, в этих словах не было пренебрежения к творческому труду. Он сам был большой труженик, но считал, и, по-моему, вполне справедливо, что никому не должно быть дела до того, какой ценой приходите вы к результату. Робость начинающих артистов в общении с ним Утесова веселила. Ему это было приятно, хотя он и делал вид, что совершенно не замечает, как мы к нему относимся, и даже демонстративно подчеркивал, что между ним и нами нет никакой разницы. Ведь все мы артисты, все мы одна компания. Мы от этого еще больше зажимались. Как водится в таких случаях, изъяснялись главным образом с помощью междометий. А некоторые бросались в другую крайность, в панибратство. Этих Утесов обдавал холодным душем той специфической одесской иронии, которая в литературе апоэтизирована, а в жизни бесцеремонна и бывает весьма неприятна не только для тех, на кого направлена, но и для всех окружающих. Впрочем, издеваться над людьми Утесов не умел. Владея искусством поставить человека на место, он тут же все превращал в шутку, так что обижаться на него было невозможно. Не стану утверждать, что Утесов был самым скромным человеком из тех, кого мне довелось встречать на жизненном пути. Не стану утверждать и того, что он был человеком изысканного вкуса и тонких манер, но у него была душа артиста. И все, чего ему недоставало от природы или в силу воспитания, его университетами была сама жизнь, восполнялось обаянием и самобытностью его артистической личности. Ощущать себя на вершине Олимпа, проявлять высокомерие к творческой молодежи, кичиться перед ней своими заслугами, такое никогда не могло бы прийти ему в голову. На конкурсе я случайно стал свидетелем его разговора со Смирновым Сокольским, который настаивал на том, чтобы жюри было более строгим в своих оценках. «Перестань», — сказал Утесов, — «мы уже заслужили право хоть кого-нибудь похвалить». Он был очень добрым человеком, Дар легкого общения, легкого восприятия помогал ему идти с песней по жизни даже в самые тяжелые времена, когда джаз объявляли музыкой толстых, а его самого — безголосым и проповедником пошлости. Через год после конкурса он приехал в Ленинград. Я встретил его на вокзале. Мы обнялись. Мы были уже приятели. Впрочем, я никогда не мог перейти с ним на «ты». Всю жизнь он говорил мне «ты», а я ему «вы», и считал это в порядке вещей, несмотря на то, что он неоднократно предлагал мне бросить церемонию. «Ты можешь сделать мне одно одолжение?» — спросил Утесов, как только вышел из вагона. «Почему только одно?» — ответил я ему в тон. «Сколько надо, столько и сделаю». Но я прошу тебя только об одном одолжении. Правда, это не столько одолжение, сколько жертвы. Боюсь, ты на нее не пойдешь. Если только в моих силах, — сказал я, разведя руками, — мол, чего не сделаешь ради друга. Начинается, — воскликнул он с ироническим пафосом. Я тебя еще ни о чем не успел попросить, а ты уже выдвигаешь условия. Что значит «в моих силах»? Я тебя сразу предупреждаю, это выше твоих сил. Что вы имеете в виду? Какая разница? Ты уже все сказал, мне все ясно. Нет, вы, пожалуйста, скажите прямо, вы же знаете, я все готов сделать для вас. Готов, передразнил Утесов. То, о чем я собирался тебя попросить, ты бы ни за что не сделал. У тебя нашлись бы тысячи отговорок. Я бы расстроился, и наши отношения дали бы трещину. Спрашивается, кому все это нужно? Кончено. Я тебя вообще ни о чем просить не буду. А тем более от таких жертвах, на которые ты просто не способен. Хотя то, о чем я собирался тебя попросить, в сущности говоря, пустяк. «Послушайте», — сказал я, — «может быть, хватит интриговать. Я даю вам честное слово, что сделаю все. Во всяком случае, вы меня уже довели до такого состояния, впадая в которое люди не знают пределов». «Действительно довел?» — деловито осведомился он и бросил на меня испытующий взгляд. «Тогда слушай. Я прошу тебя бросить все свои дела и провести этот день со мной». Возникла пауза. «Понимаете?» — сказал я неуверенно. «Нет, ты посмотри, какой день! Нет, ты возьми глаза в руки и посмотри! Кто знает, когда мы еще сможем побродить вместе по Ленинграду?» «Конечно», — сказал я, — «все это прекрасно, но вы должны меня понять. У меня как раз сегодня дел не в проворот. Вы даже себе не представляете, меня ждут люди. Понимаете, это же официальные встречи. Ну что вы молчите? Слушайте, давайте перенесем нашу прогулку на завтра». «Я так и знал», — сказал он с совершенно убитым видом. «Делай, что хочешь. Нам не о чем больше разговаривать». Все-таки я не смог ему отказать. Я плюнул на все, и мы бродили до позднего вечера по городу, который стал родным не только для меня, но и для него. Хотя в то время он жил в Москве и любил ее, все-таки настоящий успех впервые пришел к нему именно в Ленинграде. Он, шутя, доказывал мне, что имеет право называть себя ленинградцем. Здесь родился его джаз. Боится только, что Одесса направит Ленинграду ноту протеста. Для меня это был повод слегка его подразнить. Какого еще протеста? Все вы, одесситы, немного пикейные жилеты. И это наше счастье, — неожиданно заключил он, как мне показалось, не шутя. Под вечер он затащил меня в ателье знаменитого фотографа по имени Болла, с которым был коротко знаком еще в 20-е годы. Перед фотоаппаратом мы разыгрывали комические сценки, дурачились. То он меня за ухо держит, то я его за волосы. То мы оба такие рожи состроим, что видавший виды фотограф, профессор, а не фотограф, снимать со смеха не может. А напоследок всерьез сфотографировались в обнимку. В следующий раз мы встретились в Ленинграде только через 5 лет после войны. И опять бродили по городу. Но это уже было совсем не так беззаботно и весело, как в тот неповторимый день, когда он заставил меня сделать ему одолжение. Однажды летом мы всей семьей, включая 2-летнего Котю и 5-летнего пуделя Кузю, поселились в подмосковном поселке Внуково на Утесовской даче. «Что может быть лучше дачи?» — патетически воскликнул Леонид Осипович, приглашая нас к себе. «Что может быть лучше, особенно когда у вас на руках маленький ребенок, то есть когда вы связаны по рукам и ногам, то есть когда, с одной стороны, вам привалило большое счастье, а с другой стороны, вам просто ничего не остается, как только поехать на дачу и сидеть там все лето без всяких разговоров. Что? Вы терпеть не можете дачную жизнь? Она вам кажется слишком однообразной? Я вас не понимаю. Неужели вы такие черствые люди, что способны отказать маленькому ребенку в глотке свежего воздуха? Вот если бы я был ребенок, я бы жил на даче круглый год, но, слава богу, я давно уже не ребенок. Я говорю «слава богу», потому что, конечно, ничего не может быть хуже дачи, особенно когда она вам нужна примерно так, как рыбий зонтик. Мне, например, именно так она и нужна, потому что я не люблю там жить, не хочу там жить и не буду там жить». Разве что наезжать из необходимости, или лучше сказать, из вежливости, или, чтобы уж совсем хорошо сказать, из сострадания к вам, чтобы вам не показалось, будто вы находитесь на необитаемом острове, хотя еще неизвестно, что лучше, настоящий необитаемый остров или такая жизнь, которая ни к селу, ни к городу, то есть как раз на даче. И даже если вы будете очень упрашивать меня изменить свое мнение, то я вам скажу со всей прямотой, что абсолютно согласен с теми, кто думает так же, как я. А если вам не хватает здесь философии, то я могу добавить, что никто, кроме нас самих, не будет платить за те глупости, которые мы совершаем. Хотя, конечно, то, что я решился приобрести дачу, еще не самая большая глупость в моей жизни. Во всяком случае, она не идет ни в какое сравнение с той глупостью, которую я совершаю сейчас, а именно не решаюсь эту чертову дачу продать. Короче говоря, хотя, конечно, говорить короче мне трудно в принципе, если есть в ней хоть какой-нибудь смысл и какое-нибудь оправдание мне, так это лишь то, что я могу предоставить ее в ваше распоряжение. Живите, сколько вам нужно, мои дорогие, живите в свое удовольствие, а я на вас издали посмотрю. Посмотрю, что это будет за удовольствие. Не ручаюсь за документальную точность изложения, но ручаюсь, что интонацию, а также временную протяженность этой утесовской тирады я передаю достаточно верно. Леонид Осипович был известен среди своих близких друзей как воинствующий антидачник. Отдыхать он предпочитал в Кисловодске или в Доме творчества кинематографистов в Болшеве, где угодно, только бы подальше от Внуково. Когда же он все-таки приезжал на дачу, то тяготился этим чрезвычайно. Скучнел, мрачнел, в конце концов выискивал какой-нибудь повод срочно вернуться в город. Впрочем, где бы он ни находился, дачные проблемы настигали его повсюду и вызывали у него неподдельный ужас, хотя, как и в любых других ситуациях, он при этом чувство юмора не терял. «Представляешь?» — жаловался он мне. — что сейчас является для меня самым срочным, самым безотлагательным делом? Ты думаешь, подготовка новой концертной программы? Ничуть не бывало. Самое главное — это ВОЗ, извини за прозу дерьма, который, именно ВОЗ и никак не меньше, необходимо экстренным образом раздобыть и доставить на наш дачный участок. В противном случае все погибнет. А что, собственно, погибнет? Ну, я не знаю. Все, что там растет, клубника или картошка, что-то такое у нас там растет. Растет и требует удобрений. Растет и требует. До чего же, право, не шла ему роль хозяина дачи? При том, что в ином случае Утесов вовсе не производил впечатления человека непрактичного и бесхозяйственного. Просто в дачной тишине и в дачных хлопотах он чувствовал себя не в своей тарелке. Для других такая тишина, такая размеренность, такая возможность переключиться, отрешиться от повседневной суеты — мечта заветная, рай земной. Для Утесова же, человека бурных общений, это было сущим наказанием. Быть на публике, ощущать живую реакцию людей на каждую свою реплику, самому реагировать встречной репризой, то ли развивая мысль собеседника, то ли парируя ее, но как бы то ни было, всегда обнаруживая готовность к ответу, к такому продолжению диалога, из которого тут же вытекает утесовский монолог, импровизированный сольный номер. Все это было для Леонида Осиповича своеобразным способом жизни творчества. Он не представлял себя вне публики, вне хорошей компании. В этом смысле Дом творчества в Болшеве подходил для него идеально. Круг собеседников там широк и постоянно меняется. Это, если угодно, круг-поток. Все это люди, объединенные профессиональными цеховыми интересами, что имело далеко не последнее значение для Леонида Осиповича, как яркого, видавшего виды рассказчика, неправдоподобных театральных былей и правдоподобных театральных небылиц. Когда ему удалось, наконец, продать дачу, счастливее его на свете никого не было. Несколько лет подряд мы отдыхали вместе в Кисловодске. Но я не могу с уверенностью сказать, когда и как отдыхал Леонид Осипович. Сразу после завтрака, даже не выходя из корпуса, в котором помещалась столовая нашего санатория, он находил себе публику и самым добросовестным образом на эту публику работал. Даже в те редкие минуты, когда он чувствовал, что пора остановиться, зрители, заведенные этим бесплатным представлением, не отпускали его, да он и не сопротивлялся. Так проходило время до обеда. Во время обеда он жаловался мне, но так, чтобы это слышали и за соседними столиками, что у него здесь в санатории переработка, и что после отдыха в таком санатории впору ложиться в больницу. «Кстати, доктор, вы не хотите проверить мой пульс?» Продолжал он без паузы, по-прежнему обращаясь ко мне. «По-моему, у меня уже нет пульса». Так он втягивал меня в игру. Я увлекался, и мы начинали импровизировать, изображая попеременно то врача, то пациента. Вот, скажем, врач, Утесов, щупая пульс, смотрит на часы больного, которые интересуют его явно не с медицинской точки зрения. «Швейцарские?» — спрашивает врач. «Швейцарские», — отвечает больной. «М-да, я мог бы вас и не спрашивать. Это видно за 10 километров. А скажите, пожалуйста, больной, туфли у вас, как я погляжу, тоже?» «Да?» «Нет, туфли не швейцарские. А чьи же?» «Чехословацкие». «Все-таки». «А пиджак?» «ГДРовский». «Да, так я и думал». Тут врач погружается в глубокое раздумье и после паузы восклицает с возмущением. «Так на что же вы жалуетесь?» Вариантов у этой сценки было множество. Каждый раз мы придумывали что-нибудь новое, и в конце концов получился сатирический номер, в котором высмеивалось непомерное увлечение тряпками. Я решил включить его в один из спектаклей нашего театра. Конечно, на сцене у меня был уже другой партнер, но рождением этого номера наш театр обязан Утесову. Обычно люди, которые очень любят быть в центре внимания, не очень любят возиться с детьми. Но Утесов легко находил с детьми общий язык и не скучал с ними. Когда Котя немного подрос, и мы взяли его с собой в Кисловодский санаторий, Утесов подолгу гулял с ним по аллеям и разговаривал как со взрослым. Он говорил нам с Ромой, что еще неизвестно, кто из них двоих получает от этого больше удовольствия. Но как-то раз он сказал с грустным видом: «Аркадий, ты только не огорчайся, но, к сожалению, нашей дружбе с Котей пришел конец». «Что вы не поделили?» «Понимаешь, в этом санатории обнаружилась одна фигура, которая, как видно, является для него таким авторитетом, что мне и не снилось». «Такого человека не существует в природе, а не только в этом санатории», — сказал я. «Но даже если бы он существовал, вы ли они, Тосипыч, справились бы с ним в два счета?» «Разумеется», — согласился Утесов. «Но эта авторитетная фигура вовсе даже не человек. Это лошадь. И что самое обидное, ничем не выдающаяся лошадь. Во всяком случае, я не нахожу, что у нее есть определенные преимущества передо мной. Ну что ж, может быть, она не так разговорчива, как вы? Может быть. Но какое же это преимущество? Как я понимаю, это как раз недостаток». Кажется, он был не на шутку озадачен. А дело заключалось в следующем. Каждое утро старичок-мусорщик вывозил из санатория мусор на повозке. В повозку была впряжена лошадь, такая же старая, как ее хозяин, и когда хозяин отлучался, Котя отваживался ее погладить. Надо также сказать, что старичок на самом деле вполне безобидный, и, как вскоре выяснилось, словоохотливый, казался Коте суровым и неприступным. Наблюдая с почтительного расстояния за тем, как старичок нагружает на повозку мусорные баки, он испытывал трепет. «Знаешь, Аркадий, — сказал Утесов за обедом, так, чтобы Котя слышал, — у нас в санатории объявилась одна замечательная лошадь. Я хотел бы с ней познакомиться, но дело в том, что никто не может меня ей представить. Может быть, ты это сделаешь?» «Я тоже с ней не знаком», — подыграл я ему. «Я знаком», — сказал Котя. «Но у нее есть хозяин, мусорщик. Он может рассердиться». «Я думаю, он не рассердится, если узнает, что у нас честные намерения», — возразил Утесов. «И вообще я должен тебе сказать, что мусорщики, а также извозчики, конюхи и жокеи, не говоря уже о таких аристократах, какими являлись бендюжники, в принципе, гораздо более приятные люди, чем, например, артисты. И знаешь почему? Потому что, когда человек постоянно общается с лошадьми, это его облагораживает. А когда человек постоянно общается с людьми, то это еще бабушка надвое сказала. Впрочем, ты меня не слушай. Кажется, я говорю что-то не очень педагогичное». На следующее утро Утесов и Котя отправились общаться с лошадью и ее хозяином. Мы с Ромой наблюдали эту сцену издали. Надо сказать, она была так выразительна, что ее не требовалось озвучивать. Одной рукой Утесов держал за руку робеющего Котю, а другой придерживал огромную войлочную панаму. Ее не обязательно было надевать в такой ранний час, но он надел, как я заподозрил, специально для того, чтобы почтительно приподнять ее, приветствуя как старика, так и лошадь. Затем Утесов и мусорщик вступили в беседу, и, если судить по оживленной жестикуляции собеседников, беседа представляла интерес для обеих сторон и проходила в атмосфере полного взаимопонимания. В довершение всего сияющий Котя был посажен на козлы, и в его честь лошадь совершила круг почета. «Леонид Осипович, о чем вы с ним разговаривали?» — спросил я, когда он подошел к нам, возбужденный не меньше, чем Котя. «О Бернарде Шоу?» «Нет, серьезно. И я серьезно. Я сказал ему, что у меня был один знакомый по имени Альфред Дулиттл, тоже мусорщик, один из самых оригинальных моралистов в Англии». «А он что?» «А он ответил, что у него в Минеральных водах есть один знакомый киоскер, который в детстве изучал английский язык, но теперь уже, конечно, все забыл и вообще очень мучается, потому что болен язвой желудка». «И что же вы на это сказали?» «А я сказал, что жизнь есть жизнь, и что я, между прочим, тоже не знаю английского языка, но, с другой стороны, это не самое страшное, если мы еще можем вот так вот встретиться и поговорить на своем языке». «Вы думаете, он вас понял?» «Ты еще спрашиваешь. Он сказал, что вообще-то предпочитает разговаривать со своей лошадью, но теперь убедился, что поговорить со мной почти так же приятно». С той поры до самого нашего отъезда из Кисловодска они дружили вчетвером: Котя, Утесов, мусорщик и лошадь. Как-то раз, возвращаясь домой из Кишинева, я оказался по милости нелетной погоды в Одессе. До самолета на Ленинград оставалось часа 3-4, и я решил прогуляться по городу. Иду и думаю об Утесове, о том, как он любит и не любит Одессу. Конечно, Одесса для него символ, легенда, и сам он в известной степени ее символ, ее легенда. Но ведь недаром он все реже и реже сюда приезжает. Как видно, между ними сложились такого рода отношения, которые можно поддерживать только на известном расстоянии. Так я размышляю, и вдруг вижу на афише: Утесов гастролирует в Зеленом театре. А до начала представления минут 40. Было бы грешно не заглянуть к нему, так я и сделал. Он обрадовался, но тут же заявил, что так просто не отпустит меня. Хороший экспромт требует достойного развития. «Мы вот что сделаем», — стал фантазировать он. «Ты сядешь в ложу скромно, незаметно. А я, между прочим, скажу: знаете, кто у нас тут в ложе? Райкин. И вызову тебя на сцену. Идет?» «Нет, не идет. Во-первых, это ваш концерт, а не мой. Во-вторых, я устал и не готов выступать. В-третьих, что мы будем делать на сцене вдвоем?» «Вот это и есть самое интересное!» — воскликнул Утесов. «Или, может быть, ты хочешь сказать, что мы не найдем, что делать? Так грош нам цена после этого!» Разумеется, он настоял на своем. Да и был ли за все годы нашей дружбы хоть один такой случай, когда бы я в чем-нибудь не уступил ему? И, надо сказать, я нисколько не пожалел об этом импровизированном выступлении. Утесов, как и в жизни, на сцене был прекрасным партнером. Публика долго не хотела нас отпускать. «Вот теперь ты можешь лететь домой», — сказал он на прощание. «Теперь я спокоен». Утесов часто ругал меня за то, что в работе я не щажу себя, не экономлю силы. Ну, во-первых, это было преувеличением. Я всегда старался выстраивать свой рабочий день таким образом, чтобы самому управлять своими делами, а не так, чтобы дела управляли мной. Во-вторых же, Слышать эти упреки именно от него было даже забавно. По части подобной неэкономности ему равных не было. Насколько щедро он был одарен природой, настолько же был щедр, и я бы сказал, расточителен и в искусстве, и в жизни. Вместе с тем мне всегда казалось, что он обкрадывает себя, как бы махнув рукой на свое дарование драматического артиста. Об этой так и не развившейся грани утесовского таланта мы можем теперь судить только по фильму «Веселые ребята». А это, на мой взгляд, весьма трудно, ибо теперь архаичность кинематографического языка этой картины при всей ее законной легендарности бросается в глаза, и мы воспринимаем ее с поправкой на время. К сожалению, его участие в спектакле Центрального театра транспорта «Шельменко-денщик» в середине 50-х годов осталось незафиксированным. Но я-то помню Утесова в его знаменитой бенефисной программе «От трагедии до трапеции». Там, как известно, он демонстрировал самые разнообразные умения. Не только пел песни, исполнял отрывки из оперет, бил чечетку и играл на скрипке, но даже выступал в роли Раскольникова. Его партнером, игравшим Порфирия Петровича, был известный в ту пору артист Кондрат Яковлев. Так вот, я убежден, что он совершенно напрасно не делал подобного в дальнейшем. В особенности памятно мне, как он читал рассказы Бабеля и Зощенко. Впрочем, есть известный анекдот, отчасти объясняющий решительное нежелание Утесова, как он сам говорил, распыляться. Приходит человек наниматься в цирк на работу. Его спрашивают, что он умеет делать. Человек отвечает, умею, мол, ходить по проволоке под куполом цирка и одновременно играть на скрипке. Хорошо, говорят ему, продемонстрируйте свое умение, а наш эксперт скажет, берем мы вас или не берем. Эксперт посмотрел, как тот человек работает, и сказал, не берем. Человек удивился, разве я вас обманывал? Нет, сказал эксперт, но на скрипке Ойстрах играет лучше. Так вот, Утесов всегда стремился к тому, чтобы никто, ни при каких обстоятельствах не мог сказать ему нечто подобное. В этом смысле его профессиональная совестливость была образцовой. И потом он так любил джаз, что готов был всем на свете ради него пожертвовать. Его отношения с оркестрантами — тема особая, и она еще ждет своего рассказчика. Он был как бы главой большой семьи. В ней далеко не все было идиллично, но при своей колоссальной требовательности Утесов относился к каждому из музыкантов с нежностью поистине родственной. Если кто-то уходил из оркестра, то это было не иначе, как изгнание. А если кто-то возвращался, то это было не иначе, как возвращение блудного сына. С меньшим пафосом Утесов жить не мог. Одно время в оркестре нашего театра работали два бывших утесовца — дирижер Алексей Семенов и саксофонист Аркадий Котлярский. Впрочем, первый из них пробыл в оркестре Утесова недолго. Он ушел, привлеченный возможностью создать свой оркестр, солисткой которого была Клавдия Шульженко. Зато утесовский стаж Котлярского — 32 года. Вот человек, который знает о Леониде Осиповиче буквально все. Недавно Котлярский, услышав, что я работаю над мемуарами, признался мне, что занят тем же самым, и дал почитать рукопись. В ней автор вспоминает о людях, многие из которых вошли в историю советского искусства. Кроме того, он рассказывает о собственном опыте, опыте одного из пионеров нашего джаза. Во всяком случае, я читал эту рукопись с увлечением и надеюсь, она еще найдет дорогу к широкому читателю. Котлярский вспоминает первых советских джазменов, собиравшихся в 20-е годы для репетиции в квартире у Якова Скоморовского. Их поражало, что Утесов, вначале даже не знавший нот, довольно быстро научился читать партитуру, и стоило ему только захотеть, мог овладеть любым инструментом. Самое любопытное в этом свидетельстве музыканта состоит, пожалуй, в том, что ощущение природного дара у Утесова не только не притуплялось с годами, но развивалось, усиливалось. К сожалению, не было придумано такой формы, где могли бы проявиться все его таланты. И чем шире становилась популярность Утесова, тем больше возникало вокруг его имени всяческих небылиц, досужих россказней. То говорили, что он бывший уголовник, то утверждали, что он горький пьяница, и даже что у него искусственное горло. Когда отмечалось 15-летие советского кино, создатели и участники фильма «Веселые ребята» были отмечены званиями и орденами. А исполнитель главной роли, Утесов, получил фотоаппарат. Леонид Осич горько иронизировал по этому поводу в своей книге «Спасибо, сердце». Хорошо помню свой давний разговор с одним из руководителей искусства. Разговор, убедивший меня в том, сколь небезобидно бывают последствия обывательских сплетен. Этот руководитель был брошен на искусство из совершенно другой сферы и ровным счетом ничего в нем не понимал. Я пришел к нему как-то по делам нашего театра. В конце разговора он, будучи в весьма миролюбивом настроении, попросил меня объяснить, что такое эстрада и с чем ее едят. Я стал растолковывать и в качестве примеров перечислил представителей разных жанров. Мол, эстрада — это и хор Пятницкого, и братья Гусаковы, Ирина Зеленая, и, наконец, Утесов. Услышав имя Утесова, он неожиданно побагровел и ударил по столу кулаком. «Об этом, проходимцы, ты мне ни слова не говори!» Разумеется, я выразил удивление, почему вдруг любимец народа вызывает у него такую ярость. То, что он мне ответил, было до такой степени за гранью здравого смысла, что я бы и не поверил, если бы не услышал своими ушами. «Утесов хотел на шине Черное море переплыть, удрать в Турцию!» Я сначала даже не нашелся, что сказать, но передо мной вроде бы не сумасшедший сидел, во всяком случае человек при должности и не маленькой. Взяв себя в руки, я возразил как можно более спокойно. «Зачем же Утесову на шине? Он не раз ездил с семьей в Париж. Так что, если бы ему очень хотелось в Турцию, он бы давно это сделал менее сложным способом». «Ты правду говоришь?» — спросил мой собеседник, как мне показалось, искренне обескураженный. «Если это правда, мы пересмотрим к нему свое отношение». Когда Леониду Осиповичу исполнилось 80 лет, работники искусств чествовали его с таким размахом, изобретательностью и, главное, искренностью, что ни у кого не могло возникнуть сомнения. Да, это очень достойный, очень любимый и очень удачливый человек. И вместе с тем я в тот вечер думал: если бы было в моей власти, я бы сделал так, чтобы талант этого человека был отмечен общественным признанием гораздо раньше, а не в конце жизни, когда оно приходит словно бы в качестве компенсации. И еще я думал о том, до чего же Утесов не соответствует известному постулату, по которому художник каждую свою новую работу должен делать как последнюю на пределе нравственных и физических сил. У Утесова все было по-другому. Он работал легко. Он излучал эту легкость. Даже когда имел основание думать, что по независящим от него причинам не сможет довести работу до конца, как бы отмахивался от этой мысли, да и от всего, что могло бы сковать его голос, помешать ему петь. Лев Кассиль. Я всегда считал, что вода и камень точит, что долг сатирика неустанно пресекать дурное, пошлое, неразумное. Все, что мешает жить по-человечески. Все, что мешает общественному прогрессу. Я не могу не верить в необходимость такой борьбы. Хотя, конечно, она далеко не всегда бывает эффективна. Более того, я отдаю себе отчеты в том, сколь может быть уязвим художник, исповедующий в искусстве подобные взгляды. Но мои взгляды именно таковы. Они сообразны моей человеческой и творческой природе. Я не могу и не хочу просто развлекать, забавлять, как, впрочем, и отвлеченно философствовать со сцены. Конечно, от меня зависит не все. И от тебя зависит не все. И от него зависит не все. И даже от всех нас вместе взятых тоже зависит не все. Но если я смолчу, и ты смолчишь, и он смолчит, то чего же тогда все мы вместе будем стоить? Здесь, однако, требуется кое-что уточнить. Я знал немало достойных людей, всегда стремившихся говорить то, что они думали на самом деле, но для которых были естественны совсем другие формы участия в жизни, воздействия на жизнь, нежели те, что были естественны для меня. Я всегда глубоко чтил таких людей, которые, как Ахматова, отличались высочайшей степенью внутреннего противостояния обыденности. Но должен признаться, что находить с ними общий язык стоило мне известных усилий. Злободневность их мало интересовала. При этом я не считаю, что моя жизненная и творческая позиция выглядит обыденной в сравнении с высотою их духовного ценза. Как ни банально это звучит, но ведь и впрямь каждому свое. Кто меня понимал в этом смысле предельно, так это Лев Абрамович Кассиль. Он говорил: «Не стыдно участвовать в чем бы то ни было, если твердо знаешь, что у тебя есть шанс сделать доброе дело. Пусть небольшое, не способное решить проблему глобально, но доброе». Да, Кассиль был близкий мне человек. С ним мне было легко и просто. Летом 1953 года, когда мы жили на Утесовской даче, рядом с нами во флигеле проживало семейство Кассиля. Прежде мы знакомы не были, но когда закончился дачный сезон, у меня уже было такое ощущение, будто мы знакомы и дружны всю жизнь. Кто и как представил нас друг другу, и о чем был наш первый разговор, я не помню. И думаю, это не случайно. Я всегда любил его книги, особенно «Кондуит и Швамбранию», а узнав его лично, сразу же почувствовал, что и в жизни ему присуща та душевная щедрость и тот талант доброты, которые для меня были, да и по сей день остаются наиболее ценными признаками его литературной манеры, его писательского обаяния. Наша дружба продолжалась 17 лет, вплоть до его смерти в 1970 году. И в течение всего этого времени я не раз ловил себя на мысли, что мне становится как-то не по себе, когда мы не видимся или не созваниваемся неделю-другую. А ведь жили мы, заметьте, в разных городах. Оба много разъезжали, и оба не были обделены широким кругом интересных общений. Подобно Утесову, Кассиль был очень общительным. И, казалось, они с Утесовым могли сдружиться. Но этого почему-то не произошло. Отношения между ними, сколько я помню, были доброжелательными, но, я бы сказал, светские, соседскими не более. Возможно, здесь сказывалось то обстоятельство, что каждый из них был душой своей компании, и никому другому эту роль не смог бы уступить, даже если бы захотел, ибо сама компания не допускала этого. Да и мало ли чем можно объяснить, отчего в одном случае человеческие отношения складываются, а в другом не складываются. Оба хорошие люди, но просто разные, вот и все. Но поскольку я дружил и с Утесовым, и с Косилем, меня одно время волновало, как же это они остаются равнодушными друг к другу. Со временем я понял. Никогда не надо предпринимать специальных усилий для того, чтобы сблизить одних своих друзей с другими. Это должно происходить естественно, невзначай, по их собственному, а не только по вашему желанию. Нам часто бывает невдомек, что в общении с одним человеком мы раскрываемся совсем не так, как с другим. Ведь даже при самом искреннем расположении и к одному, и к другому мы пристраиваемся к ним невольно, по-разному. Так же, как и они к нам. Ибо настоящее глубокое общение есть не только обоюдная откровенность, но и обоюдный добровольный компромисс. У меня было много друзей, верных и преданных. Отношения с каждым из них в отдельности не охватили всех сторон моей натуры. Человек так уж устроен, что не может быть исчерпан, предельно выражен в отношениях с каким-то одним человеком. Объективный портрет каждого из нас создается только в отношениях со многими людьми. Что же касается Утесова и Косили, то, как мне кажется, они были не схожи прежде всего по самому характеру, присущей обоим общительности. Если позволить себе каламбур, можно сказать, что между общительностью одного и общительностью другого ничего общего не было. Утесов, повторяюсь, был больше рассказчик, чем слушатель. Косиль таким сочным рассказчиком в быту не был, зато проявлял больше чуткости к тому, что волнует собеседника. Утесову была свойственна некоторая скептичность, насмешливость. Она окрашивала его юмор, его интонации, его манеру общаться, хотя вполне уживалась, особенно в старости, с приливами сентиментального элегического пафоса. Косиль же был человеком резко выраженного лирического склада, но вовсе не сентиментальным. Внешне он был тих, спокоен, казался, да и был каким-то очень домашним, и я убежден, что по-настоящему он раскрывался только в узком кругу близких друзей дома. Кстати, в отличие от Леонида Осиповича, жизнь на даче, хотя он и был заядлым путешественником, нисколько не тяготило его, даже была ему в радость. Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые умеют извлекать радость из каждого мгновения жизни, из всех ее форм. Он никогда не навязывал себя людям, его никогда не было, как говорится, слишком много. Но он всегда неуловимо управлял ходом беседы, сообщал присутствующим, во всяком случае, за себя в этом смысле я ручаюсь, внутренний покой. Что, впрочем, не мешало ему быть человеком страстным, даже азартным. Он мог нервничать по пустякам, был склонен к рефлексии, хотя и тщательно скрывал это на людях. Но главным его качеством была его удивительная добросердечность, удивительное внимание к людям, к детям в особенности. На стене его кабинета висел герб Швамбрании. И мне иногда казалось, что сам он живет в этой вымышленной им стране. Он был из тех, кто носит детство в кармане, Определение достаточно банально, но не лишено точного значения. Такое ведь не скажешь ни о Маршаке, ни о Чуковском. Они были литературные метры. Кассиль же, хотя и занимал ведущее положение в детской литературе, метром не был. Я имею в виду его самоощущение. В его разнообразных увлечениях присутствовал какой-то элемент мальчишества. Как я уже упомянул, он обожал путешествовать и как-то именно по-мальчишески демонстрировал друзьям фирменные наклейки авиакомпаний и отелей на своих чемоданах. Кассиль мог неожиданно бросить все дела и помчаться в самый отдаленный уголок Советского Союза, куда глаза глядят. Вдруг его осеняло: «Как же так? Я ведь еще не был в Норильске или в Донбассе или на Сахалине». Он самозабвенно любил спорт. И если проигрывал «Спартак», едва ли не плакал. Кстати, был отличным спортивным журналистом, писал о спорте с охотой и знанием дела. Любопытно, что с его легкой руки в обиход болельщиков вошел клич «Молодцы». К тому же отличался страстью к коллекционированию. Каких только коллекций у него не было — игрушки, значки, курительные трубки. При всем том, он вовсе не походил ни на чудака, ни на благостного друга детей, который, желая отгородиться от взрослых жестоких игр, заигрался в детство. Случалось наблюдать его в ситуациях, когда он проявлял чрезмерную, на мой взгляд, терпимость. Прежде всего, к тем своим коллегам-писателям, которые были достаточно известны своим вполне непорядочным поведением. Однажды я прямо спросил его: «Зачем ты общаешься с Н? Ведь он же негодяй. У него это на физиономии написано». «Но по его книжкам этого не видно», — сказал Кассиль. «А в гости мы друг к другу не ходим, да и потом... Разве отвяжешься от него?» Да, борцом Лев Абрамович не был. Иные острословы называли его за это Лев Либералович. Но совершенно неверно считать его мягкость следствием малодушного желания жить в мире со всеми. Просто он в каждом человеке пытался обнаружить хотя бы крупицу достоинства и, кроме того, органически не выносил окололитературные ссоры. Кассиль часто предпочитал отмалчиваться, но уж если говорил, то говорил то, что думал на самом деле, и в этом смысле не делил людей на своих и чужих. В его посмертно изданном дневнике есть, между прочим, запись о ненавистном ему культе околичностей. Я наблюдал его в разных ситуациях, и гораздо больше было таких, когда мягкость, терпимость Кассиля воплощались в реальной помощи тем, кто нуждался в ней и, несомненно, ее стоил. Нередко Кассиль посмеивался над собственной безотказностью, а я не вполне понимал его. Тут не смеяться, а плакать надо. У меня другой характер, и я всегда старался не допустить, чтобы каждый, кому не лень, отнимал у меня жизненное время, нарушал мои планы.